Кракен. Среди всех семи разновидностей Фейл, это обладает самым крупным телом. В то же время кракены стоят на одном уровне с драгонами по умственному развитию, из-за чего их нельзя подчинить своей воле с помощью обычной магии. В худшем случае, под контроль может попасть сам человек. Однако кракены, в отличие от драгонов, не заключают с людьми контракты. Поэтому для людей это самые неведомые из Фейл. Особенно с учетом того, что они живут в море. Именно потому вся известная информация о кракенах сводится лишь к докладам о том, как они топят корабли. Хотя даже такие сведения нередко оказываются поддельными. Некоторые матросы пытаются оправдать потерю груза нападением кракена. Из-за этих причин отряду Тору и в голову прийти не могло, что кракены умеют говорить по-человечьи. Но, как оказалось, он говорит на континентальном наречии куда лучше чайки. «А?» Чайка чутко отреагировала на слова Тору. «Я могу говорить на континентальном наречии!» «Знаю, знаю!» Ответил Тору Чайке, от возмущения замахавший гандром. А затем повернулся к кракену и обратился к нему. «Можно я буду называть тебя Кракен?» «Как хочешь. У нас нет имен для каждой отдельной особи». Кстати, кажется, Фредерика тоже что-то похожее говорила. У Фредерики и прочих драгунов тоже нет собственных имен. И в свое время ее, чтобы отличить от остальных, называли «Восток 645». Кстати, Фредерика также рассказывала, что Лейла, она же голубая чайка, узнала секрет чаек от кракена первого поколения, поделившегося с ней информацией. А разумеется, это вовсе не значит, что все кракены первого поколения знают секрет. Но что если... «Я хочу спросить, вы что-то знаете о делах Империи Гас?» «Империя Гас». Неспешно извивающиеся щупальца кракена вдруг замерли. «Эту девушку зовут Чайка. Вы что-то знаете о тех, кого так зовут?» — спросил Тору, указывая на Чайку пальцем. Какое-то время кракен безмолвствовал и совершенно не двигался. А затем вдруг произнес одно имя, словно вспомнив его. «Проклятый император. Артур Гас». И следом: «Конечно, мы не знаем всех мелочей», — продолжил кракен. Отряд Тору переглянулся и дружно вздохнул. Выходит, зря он спросил. Наверняка Лейла спрашивала у другого. Но стоило им подумать об этом. «Вы когда-нибудь думали над тем, почему нас зовут Фейлами?» — вдруг спросил у них кракен. «Что?» «Мы неудачи». В его голосе вновь не слышалось ни капли самоиронии. Это голос, которым зачитывают прописные истины. «Ты так говоришь, будто вас кто-то сделал. Но ведь совсем недавно ты называл себя естественным образцом». «Действительно, меня не создали люди этой базы. Но все фейлы брошены. Неудавшиеся создания». «Брошенные, неудавшиеся». Он говорил так, будто... «Вас что, Господь Бог бросил?» «Именно». Тору ожидал услышать отказ, но кракен согласился с его словами. «Я не знаю, похоже ли это на то, что вы, люди, называете верой в Бога. Но если вы подразумеваете Создателя, то совершенно правы, восьмые». «Восьмые», — пробормотал Тору, нахмурившись. Кстати, он уже не в первый раз слышит от кракена этот термин. «Каково ваше определение фейл?» — вопросил кракен. «Магия», — ответила чайка. За нее продолжила Акари. «Это собирательное название всех зверей, способных использовать магию. По крайней мере, меня так учили». Действительно, в деревне Акюра, где выросли Тору и Акари, преподавали именно такое определение фейл. Разумеется, это не какое-то тайное знание диверсантов. Скорее всего, такого же мнения придерживается весь фербист. Хотя для обывателей фейлы наверняка ассоциируются в первую очередь не с магией, а с опасными тварями, атакующими людей. Именно восьмые, по этому определению, всех существ, использующих магию, можно назвать фейлами. Что? Семь видов фейл. Семь видов зверей, использующих магию. Получается, кракены, ортросы, кокатрисы, единороги, драгуны, грифоны и вымершие энты. Термин фейла обозначает эти семь типов. Кракен равнодушно перечислил все разновидности фейл, а затем... А еще? Разве нет другого существа, использующего магию? Так ведь... Конечно же, Тору скосил взгляд на Чайку. Вернее, не на нее, а на Гандер в ее руках. А? Чайка моргнула. Если всех использующих магию существ относить к фейлам, то получается, что и маги, вернее, люди, тоже входят в их число. Нет, но мы... Мы лишь прототипы на пути к вам, восьмые. Нас бросили, ибо мы несовершенны. Поэтому мы фейлы, сказал Кракен, перебивая Тору. Вы... Наши сородичи, достигшие совершенства, тем, что ваш магический орган внешний. Кирилл! Урсра увидела, как он бредет по коридору, и сразу же подбежала к нему. Она редко снимала рабочую одежду, но сейчас на ней боевое снаряжение, а к поясу подвешен такой же скимитар, как и у Кирилла. Вместе с ней в коридоре находилась группа из еще нескольких полукровок. «Мы нашли трупы единорогов и заминированный вход в вентиляционную шахту», сказала Урсра и показала небольшую трубку. Скорее всего, это часть той самой мины вентиляционной шахты. «Она испускает дым, который... Кирилл?» Урсра нахмурилась и посмотрела Кириллу в лицо. «Ты сердишься?» Похоже, Урсара решила, что он осерчал на нее за то, что она слушалась указаний и взяла в руки оружие. Но хотя Кирилл действительно не хотел этого, сейчас он не в настроении бронить ее из-за мелочей. Однако Урсара вновь истолковала его молчание неправильно. «Прости, но я тоже полукровка», – проговорила она, опуская взгляд. «Я могу сражаться. Я бессмысленно, если не сражаюсь. Позволь мне сражаться!» Улучшенные магии в утробе матери и рожденные солдатами. У них нет другого смысла жизни. У них нет другого способа оправдать свое существование. В той или иной степени это относится ко всем полукровкам. Даже к Урсре, которая считается бракованной и не рассматривается в качестве солдата. «Ты права», – отрешенно бросил Кирилл. «Мы совершенно бессмысленны». «Теперь...» «Кирилл?» Урсра изумленно моргнула. «Что случилось?» Несомненно, она заметила, что он сам на себя не похож. К ним подбежали остальные полукровки. «Ничего, статус!» Бросил в ответ Кирилл и обратился к товарищам. «Все плохо. Похоже, спутникам пойманной чайки удалось бежать. К тому же, по всей видимости, нападающие похитили Ладу Ниво». Единственное создание, над которым люди Виктора экспериментировали с таким же рвением, как и над чайками. Вернее, даже чайки в конечном счете нужны им лишь для завершения Лады Нивы. И поэтому они столько корпели над ней. Более того, Виктор, кажется, упоминал, что и клонирование Фейл тоже имеет к ней отношение. Но о каком завершении идет речь? И кто такая Лада Нива? Эту девушку прислали им незадолго до гибели Империи Газ. Она похожа на полукровку, но с ней обращаются совсем не так, как с Кириллом и его товарищами. Иногда Виктор пересаживал ей части тела Фейл, а порой и вовсе заживо вскрывал и разделывал в операционной. Кирилл не знал смысла всех этих действий. «Но...» «Сообщите всем», — сказал Кирилл, обведя товарищей взглядом. «Наша цель изменилась».